Тем временем мы прошли по довольно короткому коридору, начинавшемуся от двери и заканчивавшемуся древней винтовой лестницей. Пока мы спускались, я насчитал более сотни ступеней, что по идее примерно равнялось высоте 4-5 этажей. Создание канализации настолько глубоко под землей наверняка было бы крайне сложным мероприятием даже для землян. Так что для местных жителей, хоть и обладавших магией, это должен был быть титанический труд. И я до последнего не мог понять, какой в этом был смысл. Вряд ли чудовища Скряжа были способны организовывать проникновение через канализацию. А тем, что все-таки были достаточно умны для подобного, подобное попросту не требовалось. Но затем мы, наконец, дошли до конца винтовой лестницы, прошли по еще одному каменному коридору, судя по виду, куда более древнему, чем тот, что был на поверхности. Я выломал еще одну металлическую дверь и, наконец, все встало на свои места. Катакомбы. Выломав металлическую дверь, я оказался на вершине небольшой лестницы в десяток ступеней, спускавшейся на широкую площадь еще одного города, расположенного на десяток с лишним метров ниже оплота. По сторонам высились каменные здания, в подавляющем большинстве двухэтажные, довольно грубые и неаккуратные, в том числе и за счет немалого количества разрушений. Однако для домов, сооруженных много столетий назад, их сохранность все-таки была поразительной. В некоторых окнах даже сохранились ставни, хоть и было заметно, что дерево могло рассыпаться прахом от первого же прикосновения. В четыре стороны от площади расходились улицы, по которым текли нечистоты, производимые людьми на поверхности. Мой нюх перестроился так же, как зрение, так что вонь я ощущал куда слабее остальных, но даже я понимал, что пахло тут так себе. Тем не менее, в потоках не было заметно каких-то застоев, то есть поверхность камня под слоем жидкости была довольно ровной. Над нашими головами метрах в пяти нависал потолок, в который упирались стены домов, и он был явно рукотворным, сложенным из больших камней, не только не выпавших на улице, но и сохранивших на своих поверхностях какие-то узоры. Лично я до сих пор никогда не видел ничего подобного, разумеется, но мне было отлично известно, что, к примеру, некоторые районы Парижа или Рима стояли на остатках древних городов, тех, что были разрушены и ушли под землю с течением времени. Однако это место не выглядело как руины. Да, стены домов в некоторых местах рухнули, а на улицах тут и там валялись все-таки выпавшие из потолка здоровенные булыжники. Но все-таки сложно было представить, что останки древней цивилизации, успевшие уйти так глубоко под землю, будут в настолько хорошем состоянии. И дополнительно этой теории противоречили узоры на потолке. Допустим, древний город занесло землей и потом сюда пришли люди, основавшие оплот. Отрыв катакомбы и решив приспособить их под канализацию, они, даже если бы расчистили улицы и укрепили потолок, очень вряд ли стали бы разукрашивать его. В этом не было ровным счетом никакого смысла. Следовательно, потолок тут уже был. А значит, это изначально был именно подземный город. Очень-очень странно. Ты знаешь, куда нам? Я повернулся к Тириану. Видеть то, что видел я, он, очевидно, не мог. Но я бы не удивился, если бы у безумного целителя нашелся какой-то способ ориентироваться в этом месте. Впрочем, похоже, я все-таки переоценивал его странности. Не могу, тут же темно, пожал плечами Тириан, слепыми глазами глядя по сторонам, но могу сделать так. Его тело начало испускать тусклое сияние, явно недостаточное, чтобы осветить все катакомбы, но определенно достаточное, чтобы он с Исмой могли двигаться без нашей сшита помощью. «А почему ты раньше так не сделал, Мана?» — лаконично ответил безумный целитель. «Ясно. Ладно, пойдем на исследование этого места. Придется испачкать обувь. А может, не надо?» Чуть жалобно переспросила Исма. «Тут темно, холодно и жутко, и мы не знаем, от чего защищали те металлические двери. Я тоже не хочу туда». Вдруг раздался с моего плеча плаксивый голос Лой. «Тебя никто не спрашивал?» Недовольно фыркнул я, легонько шлепнув мелкую по жопке, чтобы не встревала в разговор, после чего повернулся к Исме. «И что ты предлагаешь? Переждем здесь. Стражники наверняка знают больше нашего об этом месте и, мне кажется, они не полезут сюда. Через день-два сможем вернуться, думаю, никто не будет так долго стеречь выход. А если и полезут, то мы сможем обезвреживать их по одному, и нет риска, что нас узнают. В таком узком пространстве и в такой темноте». Мысль была хорошей, даже очень хорошей. Мое рентгеновское зрение не могло пробиться сквозь настолько толстый слой камня. Так что действительно, шляться по катакомбам, не зная, насколько они разветвленные, как сохранились в других областях, где находится другой выход на поверхности, совершенно не представляя наше положение относительно улиц оплота на поверхности, было той еще идеей. И, действительно, даже если бы стражники не махнули рукой на еще неизвестно правдивую ли наводку пары отца и сына и решили полезть за нами, тут, внизу, мне бы ничто не помешало расправиться со всеми ними вне зависимости от количества. Однако был один железобетонный контраргумент против предложения Исмы. Мне было интересно. Конечно, улицы этого древнего города заполняли нечистоты оплота, и это было малоприятно. Но это все еще был самый настоящий древний подземный город, принадлежавшей неизвестной цивилизации. Ни Исма, ли даже Тириан совершенно не были в курсе ни о существовании этого места, ни о тех людях, что построили этот город. И мне, несмотря на довольно сложное положение, в котором мы оказались не в последнюю очередь по вине висевшей у меня на плече Лой, было очень интересно узнать что-нибудь об этом. После попадания в этот мир и после ада, через который мне пришлось пройти в инкубаторе, я был максимально сосредоточен на сиюминутных целях и на месте империи, так что принял все новости о магии, чудовищах, богах и истинных богах как должное, и с этим уже ничего было не сделать, нельзя было забыть об этом и удивиться по новой, а ведь это все было совершенно невероятно, если задуматься. Мне не хотелось бы и дальше продолжать встречать все такие поразительные вещи с каменным лицом, в конце концов, месть местью, но, если зациклиться на этом, то можно легко перегореть. Это, на самом деле, была очень знакомая мне история. Немало я знал спортсменов и бойцов, более талантливых и намного более целеустремленных, чем я. Но они отдавали тренировкам и подготовке к соревнованиям всех себя и не были в силах думать ни о чем ином. В результате чего сгорали как спички иногда за считанные месяцы и уже не могли даже смотреть на снаряды и тренажеры. Считанные единицы могли вкладываться во что-то одно без остатка все, что имели, отказываясь от всего остального, и держаться в таком режиме долгими годами. Такие люди становились олимпийскими медалистами и вносили свои имена в историю. Но я таким не был. Да, я выкладывался на тренировках по максимуму и даже больше. Мог проводить в зале долгие часы, отрабатывая один единственный удар. Рвал жилы на соревнованиях, ставя все, что имел, на победу. Однако, когда я выходил из зала или возвращался домой с соревнований, я заставлял себя забывать о тренировках, потому что понимал, если не забуду, когда-нибудь просто сломаюсь. Этот мир заставил меня стать куда более жестким и жестоким, чем я был на земле. Но в своей основе Тимтарс остался тем же Тимуром Тарасовым. Покинув столицу Тхалсы, я вспомнил о том, что, пожалуй, слишком уж долго не переключался и отчетливо ощутил, как это на меня давит. Исследование канализации под оплотом по щиколотку, а то и по колено в дерьме, такая себе разгрузка, конечно, но, с другой стороны, почему бы и нет, если мне не понравится, если станет скучно, я всегда смогу вернуться и последовать предложению Исмы, да и все равно прежде чем возвращаться на поверхность, следовало выждать сутки, а лучше двое, так что я все-таки решил, что удовлетворю свое любопытство, однако насильно заставлять кого-то идти за мной не стал, если найду другой выход на поверхность, всегда смогу вернуться и позвать остальных с собой. Исма идти на разведку отказалась, как и Лой и Тириан. А вот Шиита, неожиданно, изъявил желание пойти со мной. Его, кажется, происходящее тоже интриговало. Пообещав вернуться через пару часов для завтрака, мы с Япончиком спустились по ступенькам на площади, не особо задумываясь, двинули в первую попавшуюся улицу. По тротуарам шагать было проще. Они были сильно выше середины дороги и слой нечистот на них были от силы сантиметров 5 в глубину. Правда, приходило то и дело перелезать через обвалившиеся стены, но это было малой ценой. Грязные ручейки вытекали прямо из дверей домов. Похоже, в них через потолки проходили какие-то стоки с поверхности. Довольно хитро было придумано, на самом деле. Правда, прочищать эти стоки могло быть той еще задачей, но как вариант это делали магией. Оглядываясь по сторонам и с любопытством изучая узоры на потолке, кажется, никогда не повторявшиеся и, судя по некоторым лучше сохранившимся участкам, изображавшим что-то вроде летописи в картинках, мы прошли несколько кварталов, прежде чем выйти на еще одну площадь. Она была очень похожа на нашу, с той только разницей, что в ее центре, отдельно от всех остальных домов, стояло здание, которое мне хотелось окрестить крепостью. Мощные стены, куда более толстые, чем в обычных домах, ни в одном месте даже не потрескавшиеся, узкие стрельчатые окна и линия бойниц, опоясывавшая стены под самым потолком. Прямо на нас Шиита смотрел единственный вход в эту крепость, арка, раньше закрытая лежавшими чуть в стороне воротами. Переглянувшись с япончиком, мы без слов поняли, что оба хотим войти внутрь, однако нас опередили. Когда между нами и входом в крепость оставался от силы десяток метров, из арки нам навстречу шагнуло нечто. Шиита гулко сглотнул и сделал шаг назад. Зо-зомби, глава 8, рост под 2 метра, полусгнившие кожа и плоть, отсутствующая по локоть левая рука, пустая правая глазница, волосы, вывалившиеся клоками, свешенный на бок раздувшийся язык. По всем внешним показателям это действительно был самый настоящий зомби, ровно такой, каким он представлялся жителям Земли. И главным подтверждением слов Шиита было то, что, даже глядя на тварь в упор, я не видел в ней ни единого следа жизни и энергии. Неизвестное нечто было таким же черно-белым, как и все вокруг. На всякий случай я даже глянул на япончика, проверить, не сбилось ли мое зрение. Но нет, Шиита светился довольно яркой алой аурой, а это значило, что тварь действительно была мертва, либо же каким-то образом блокировала особое умение моих глаз, что было едва ли не хуже. Впрочем, еще хуже стало, когда следом за первым зомби из крепости начали выходить все новые и новые монстры. Все они имели примерно одинаковый вид, полуразложившиеся тела без ауры жизни, но при этом довольно активно шевелившиеся каким-то непостижимым образом. При этом все они были мужчинами и при жизни явно были настоящими богатырями. Ни один из зомби не был ниже 1,90 м, и даже сгнившие ткани свидетельствовали о прекрасной физической форме. «Что будем делать?» – прошептал Шиита, видимо боясь даже пошевелиться лишний раз. «Ну, маны я в них не чувствую», – пожал я плечами. «К тому же теперь понятно, что те металлические двери были поставлены для защиты от этих тварей, и если они могли их сдерживать, значит их сила также не слишком велика. Можно попытаться просто переломать их. В любом случае возвращаться к остальным с этими тварями на хвосте не стоит». «Логично, конечно», — вздохнул япончик, — «но они такие мерзкие. У тебя ведь есть оружие. Просто руби им головы. Попробуй, кстати. Нужно понять, сработает ли это вообще». «Ладно». Шиита ушел в невидимость, хотя в катакомбах и так не было видно низги, и легкой рысцой двинулся в сторону толпы зомби. Твари на площади перед крепостью накопился уже десяток и, кажется, они нас чуяли, потому как то и дело взрыкивали в нашу сторону. Однако нападать не торопились, продолжая держаться у входа в крепость. Подобравшись вплотную к толпе зомби, Шиита остановился. По очертаниям его силуэта я понял, что он на секунду повернул на меня голову, после чего глубоко вздохнул и весь встряхнулся, будто пес. Убийство людей для парня уже было делом почти обычным. Он с полным спокойствием рассуждал о том, как можно было бы организовать оборону на той площади, если бы на нас все-таки начали атаку стражники. Однако, похоже, зомби все-таки были раздражителем нового уровня. А может быть, Шиита их в принципе боялся еще с земли. Таких деталей его биографии я не знал. Так или иначе, но свои фобии он все-таки пересилил. Размахнувшись, ударил ближайшего зомби, смотревшего практически прямо на япончика, кинжалом по частично разложившемуся горлу. Раздался чавкающий звук вхождения острого лезвия в гнилую плоть, и на мгновение я подумал, что это будет даже проще, чем мне казалось изначально. Однако сразу за чавканьем последовал довольно громкий ляск, будто кинжал Шиита врезался не в кость позвоночника, а в гранитный блок или даже в стальной прут. В следующую секунду зомби, до сих пор двигавшийся очень медленно и неторопливо, как и полагается мертвецу, вдруг резко вскинул руки и едва не схватил Шиита. Лишь в последний момент япончик успел отскочить назад. Но, несмотря на то, что он оставался в невидимости, зомби, не замешкавшись ни на секунду, рванул за ним. Парень умело увернулся, уйдя в бок плавным движением, но зомби было совершенно все равно. Он продолжал преследовать япончика с завидной ловкостью. Я пока что не был уверен насчет физической силы твари, но ее скорость определенно находилась на уровне не ниже одаренного физического типа второй ступени. Что хуже, она определенно прекрасно знала, где находится Шиита. А еще довольно неприятно было то, что он еще дважды предпринимал попытки атаковать зомби, и оба раза с тем же результатом. Плоть резалась замечательно, но кости, судя по звону и лязгу, даже не думали поддаваться. Да, у его невидимости был изъян. Хотя магия скрывала его и скрадывала все звуки, тело япончика никуда не девалось. Он оставлял следы, по которым его можно было прекрасно отследить, а в потоке нечистот от его ног и вовсе оставались два пустых места. Мне было бы несложно понять, где находится Шиита даже без способности видеть его жизненную силу. Но одно дело, я, и другое, зомби. Со своими шатаниями, нечеловеческими рыками и проломленными у некоторых черепами они не выглядели как большие умники. А значит, либо это была хитрая маскировка, либо, как и я, зомби могли чуять живых. Так или иначе, это изрядно осложняло ситуацию. К тому же остальные зомби после нападения Шиита на их товарища, хоть и не отреагировали так же остро, но начали приходить в себя. Их движения становились все более быстрыми и осмысленными, а направленная на нас с япончиком агрессия заметно усилилась. Нужно было спасать парня. Сорвался с места я на средней скорости, чтобы не поскользнуться на и так не самой устойчивой поверхности. Но все же довольно быстро сблизился с преследующим Шиита зомби и, не став особо церемониться, просто ударил его кулаком в грудь. Тонкий слой мяса показался каким-то желе, настолько был мягким. Но когда мои костяшки врезались в ребра зомби, стало понятно, что это не Шиита Малока, а Шиел. Я будто сейфовую дверь ударил. Допустим, бил я не в полную силу и при желании мог бы зарядить раза в 2-3 сильнее, но это не требовалось. Я уже мог сказать, что, вне зависимости от моих усилий, сломать кости зомби мне не удастся. А еще тварь была довольно тяжелой, весила центри на полтора, и это несмотря на полусгнившую плоть и вывалившиеся внутренние органы. Впрочем, ни это, ни прочность костей зомби не помешала мне отбросить тварь прямо в толпу ее товарок. Правда, от этого стало только хуже, потому что остальные зомби, до сих пор просто перетаптывавшиеся с ноги на ногу у входа в крепость, после такого надругательства бросились на меня всем скопом. «Назад!» — крикнул я Шиита. Помочь он бы мне никак не смог, к сожалению. Скорость зомби была для него сносной, но их было больше десятка. Сила у тварей, способных так быстро двигаться с такими тяжелыми телами, тоже явно была не маленькой. К тому же они могли его видеть даже сквозь невидимость. Уже с таким набором сложностей япончику было бы практически невозможно справиться с этой толпой. Однако хуже всего этого вместе взятого, разумеется, была прочность костей зомби, выходившая за все разумные рамки. Мне в этой ситуации приходилось куда проще. Хотя уничтожить кости зомби я не мог, сделать что-то мне они тоже были не способны. Слишком большой была разница в силе и скорости. Однако уже спустя пару минут боя я прекрасно понял, почему эти катакомбы замуровали стальными листами. Пробиться наружу сквозь них зомби не могли, силенок было маловато. Но, если бы они все-таки выбрались на поверхность, а плот мигом погрузился бы в хаос. Неубиваемость, полбеды. Едва ли не хуже было то, что зомби, как им и полагалось, не чувствовали боли и не уставали. Если в катакомбах таких ребят была бы еще хотя бы пара сотен, то с ними не смогли бы справиться ни третьи, ни четвертые ступени. Люди просто выдохлись бы в какой-то момент, тогда как эти ребята, кажется, могли вставать после ударов вечно. Каждого из них я атаковал не меньше, чем по паре дюжин раз. Разбивал лица, пытался разломать черепа, вытягивал кишки из гниющих животов, ничего не помогало. Похоже, пока их кости были целы, они сами оставались совершенно бессмертны. Было довольно странно, что у некоторых все-таки отсутствовали части тела или имелись заметные переломы. У одного зомби грудная клетка была прямо-таки вдавлена внутрь. На такой должен был быть способен только одаренный физического типа как минимум 6-й ступени. Но тогда возникал вопрос, если тут когда-то и был такой силач, почему он не довел дело до конца? Вывод. Все эти переломы зомби получили еще при жизни, до того как стали неуязвимыми. Было ли это какой-то вид дара, или же причиной подобного превращения была какая-то иная сила, о которой я пока не знаю. Так или иначе, это была интересная тема для размышлений, но определенно не в настолько напряженной обстановке. Да, для меня раскидывать зомби было проще простого. В них кроме внушительного веса и ярости ничего не было, они просто бросались в лобовую раз за разом, ни на что не обращая внимания и явно не особо думая. Но даже я, после всех произошедших с моим телом превращений, нанося удар за ударом, уже начал ощущать усталость. Пока что она была где-то далеко на горизонте. Но, если так продолжится, то дольше чем на полчаса меня не хватит. До тех пор было необходимо что-то придумать. К счастью, на этот раз ломать голову над проблемой самому мне не понадобилось. Все-таки я правильно сделал, что взял с собой компанию, а не отправился один. «Тим!» Голос Шиита раздался откуда-то сбоку и сверху и, повернув голову на звук, я увидел япончика, высовывающегося из окна второго этажа одного из домов по периметру площади. В руке он держал руку скелета, почти полностью лишившуюся плоти, радостно мне ей маша. Впрочем, расспросить его подробнее можно было и потом. «Что? Не ломайте им кости, вырывайте их!» В первую секунду я не понял, но дошло до меня быстро. Поймав в очередной раз бросившегося на меня зомби за плечо, второй рукой я схватил его за предплечье в районе запястья и изо всех сил дернул. Раздался треск, потом громкий, будто лопнул здоровенный воздушный шарик, щелчок, и сустав зомби вышел из суставной сумки. Вырванная рука, к счастью, тут же потеряла волю к жизни, а зомби, будто этого и не заметил, попытался впиться мне зубами в бок. Однако это в любом случае была провальная попытка, а я благодаря Шиита понял, как этих ребят обезвреживать. Минут через 6-7 все было кончено. 14 в общем счете голов, продолжавших щелкать челюстями, оторванных от лишившихся рук и ног торсов, были сложены в отдельную горку. Можно было передохнуть. «Как ты догадался?» — спросил я подошедшего япончика. «Я решил спрятаться в доме», — затараторил он, — «а там еще зомби». Я уж было подумал, что все, хана, но потом понял, что эти зомби не такие. Они были меньше, не только мужскими, но и женскими и даже детскими, куда более разложившимися, и двигались очень медленно, даже не на первую ступень, но все равно прочными, да, не такими, как эти. Он махнул на горочку голов, мой кинжал оставлял на их костях следы, но все равно очень твердыми. Однако потом я подумал, что сухожилия не могли стать настолько же твердыми, иначе было бы невозможно двигаться. Это как у моего дедушки был анкилоз, кости в пальцах срастались и он двигать ими не мог. Я попробовал вырвать руку одного из зомби, и получилось. «Молодец», — кивнул я, — «спасибо. А что с теми зомби в доме? Ты всех разобрал, это не понадобилось. Они были довольно вялыми и, когда я выходил из комнаты, быстро про меня забывали. То есть еще и не такие агрессивные, изгоняя-ка за Тирианом. Он, надеюсь, сможет мне хоть что-то объяснить, потому что я ничего пока не понимаю. Сейчас Шиита убежал, а я поднял из горки один из черепов и всмотрелся в мертвые глаза. Мертвец глянул в ответ, после чего пару раз щелкнул зубами, будто хотел меня укусить. Жизни в нем я до сих пор не чувствовал ни капли. Очень странно, конечно, что это было. Мне слабо верилось в зомби-вирусы, тем более наделяющие практически полной неразрушимостью костей. Да и в мире магии куда логичнее было грешить именно на магию. Какой-нибудь одаренный некромант высоченной ступени, не исключено. Черт его знает, какие могли быть боги и дары. И я бы даже склонился к этой теории, встретив полтора десятка элитных зомби. Допустим, у таинственного некроманта в этих катакомбах была заначка. Но превращение в зомби еще и простых жителей, женщин и детей, никакой одаренный не был настолько альтернативно одаренным, чтобы тратить свою ману на подобное. Тогда, не знаю, варианты кончались. Я слишком мало знал об этом мире, чтобы иметь возможность строить достаточно обоснованные теории, а гадать не было особого смысла. Благо, спустя всего минут 10 улица вдалеке озарилась свечением магии Тириана, и вскоре безумный целитель в компании Шиита уже стоял передо мной и разглядывал кучки, оставшиеся от зомби. «Что это, по-твоему?» Достав из потока нечистот ногу зомби, Тириан протянул ее мне. «Оторви мне бедро, пожалуйста». Я сделал как просили, вернув Тириану бедренную кость с просроченным мясным окорочком. Он, вежливо кивнув, принял кусок мертвеца, после чего второй рукой выудил из какого-то кармашка на одежде скальпель и несколькими быстрыми движениями снял с костей остатки плоти, после чего поднес кость к глазам, вспыхнувшим ярким сиянием маны. Пару минут он изучал бедро со всех сторон, потом поднес кость к уху, тоже загоревшемуся более яркой аурой, и начал простукивать его, будто орешек. Следом то же действо повторилось с обнюхиванием. И в конце концов Тириан, явно не видя в этом ничего странно, даже несколько раз лизнул кость, только недавно покрытую гнилью и дерьмом. И как, сдерживая непрошенную тупую ухмылку, поинтересовался я, скорбь этой кости, определенно последствия наложенного дара, вынес свой вердикт Тириан после пары минут молчания. Причем не одного, а пяти, и необычных при том. «Пяти, хочешь сказать, это как-то связано с богами кряжа пяти великих?» «Вполне может быть. Как минимум я могу ощутить следы дара, связанного с камнем или металлом. Порожденный горами бог мог бы обладать таким, допустим, кивнул я, не собираясь игнорировать слова Тириана только из-за их странности. Тогда выходит, что боги Кряжа благословили всех жителей этого города на такую вот участь. Жестко, ничего не скажешь. Неожиданно Тириан протянул бедренную кость мне. Съешь ее. Чего? Съешь. Зачем мне это делать? Съешь. Он уже фактически ткнул мне этой костью в рот. Ты скажешь, зачем это надо? Я ведь ее не пережую. Съешь. Ох, спросить с ним было бесполезно, но такого упорства я от него давно не видел. Хотя я и не понимал, чего это Тириану вдруг ударило, смутное осознание некоторой логичности его требования не дало мне просто отмахнуться от этой очень странной идеи. Можно я тогда хотя бы начну с кости поменьше? Я ее правда не съем, Тириан. Можно, немного подумав, кивнул он. Да. Пробормотал я, вытаскивая из кучи одну из рук, отрывая себя последнюю фалангу мизинца и очищая ее от всей плоти. Точно, ешь. Да, Тим, ешьте. Шита, до сих пор тихо хихикавший в сторонке, не удержался и прыснулся смеху. Я тебе это бедро ректально скормлю, беззлобно погрозил я япончику. После чего, вздохнув и тщательно протерев косточку о свою меховую безрукавку, закинул ее в рот и проглотил. Эффекта пришлось ждать довольно долго. Минут 10 ничего не происходило, и я уже было начал думать, что Тириан на этот раз заставил меня сотворить какую-то полную хрень. Но затем вдруг из живота по телу начало постепенно растекаться приятное и очень знакомое тепло маны. Ее было совсем немного, даже меньше, чем в пригоршне крови Шита. Но еще спустя пару минут я понял, что дело на этот раз вовсе не в мане. Пристально вслушиваясь в свои ощущения, я без особого труда уловил момент, когда вместе с теплом обычной энергии по телу начала растекаться странная, заставляющая внутренности неметь, прохлада. Ничего подобного я еще не испытывал, да и чувство это было очень слабым и недолгим, но определенно очень приятным и совсем не опасным. И, когда я описал Тириану произошедшее, безумный целитель расплылся в довольной улыбке. После того, как ты сказал, что смог поглотить даже закон истинного бога, я был уверен, что дар обычного бога тебе тоже поддастся. Чего? Хорошо, что я не ошибся, а то от поглощения 5 чужеродных даров, пусть и в малых дозах, ты мог умереть, как ни в чем не бывало, продолжил Тириан. Ну, а теперь съешь столько костей, сколько сможешь. Может быть, значительно сильнее ты не станешь, но, думаю, это будет очень полезно. Ага. Спасибо за то, что заранее предупредил обо всех рисках, вздохнул я. Впрочем, я уже давно старался придерживаться принципа эффективность превыше всего, так что обвинять в чем-либо Тириана я не собирался. Да это все равно было бы бесполезно, он был не из тех, кто признавал свои ошибки, раскаивался за них или пытался как-то искупить, даже если это было просто ради примирения. Лучше уж было и дальше использовать его уникальный дар и странный склад ума себе не пользу. Тем более, что, пока я закидывал в рот фалангу за фалангой, мне в голову пришла неожиданная мысль. Обычных гражданских, обитавших в своих домах, 5 богов сделали рядовыми зомби. Судя по описанию Шита, из их я бы не получил почти ничего. Не было смысла даже заморачиваться. Эти 14, не жившие в крепости посреди площади, стали элитой. Те их немногочисленные кости, что я мог запихнуть в рот и проглотить, уже давали ощутимое количество дара, и хотя его эффекты я пока не ощущал, подкопить в своем теле нечто подобное было определенно не лишним. Но тогда чисто по логике возникал вопрос, а был ли в этом подземном городе, испытавшем на себе проклятие 5 богов, свой король или генерал, и сколько дара я смог бы получить из его костей? Глава 9. Исследование катакомб заняло 3 дня. Район, в котором мы спустились, оказался одним из центральных, и местные улицы были довольно широкими и прямыми, но вокруг него уже через десяток кварталов начинались трущобы. Узкие улочки, переулки и закоулки, еще более запутанные и кривые, чем в самом оплоте. Странно было, конечно, что центр подземного города располагался, фактически, под самой окраиной верхнего города, но по площади катакомбы были раза в 3-4 раза больше, чем окруженный стенами оплот, а потому это все-таки не было прямо как-то парадоксально. К тому же неизвестно, в какой последовательности происходило основание оплота. Может быть, его сначала построили, а потом уже обнаружили катакомбы, на окраинах которых делать было практически нечего. В домах, куда хуже сохранившихся, чем в центре, еще встречались такие же зомби-гражданские. Но охотиться за ними ради крох дара было максимально неэффективно, а крепости в трущобах не встречались. А вообще, помимо той, на которую мы наткнулись в первый раз, в подземном городе мы обнаружили еще 8 таких же сооружений. Зачистив их от обитателей уже привычным образом, разрывая тела зомби на части, мы обследовали сами крепости на предмет возможных сокровищ. Ничего, к сожалению, ничего, что могло бы сойти за клад, охраняемый монстрами. Ни золота, ни каких-то драгоценностей, ни оружия. Хотя, казалось бы, в этих крепостях, оказавшимися чем-то вроде бункеров, видимо, на случай нападения на город, должны были соорудить какие-нибудь склады для всяких полезностей. Так что единственным местом в подземном городе, где еще могли оставаться какие-то ценности, стал дворец. Хотя, назвали мы это здание так скорее в продолжении ассоциаций. От крепости дворец отличался только размерами. Его каменные стены охватывали территорию раз в 5 больше, чем была внутри крепости. А так это был ровно такой же укрепленный замок в 2 этажа, без каких-либо украшений или иных признаков проживания внутри кого-то важного, вроде короля или мэра. Тем не менее, дворец мы все-таки решили оставить напоследок. Если бы потенциальный генерал был по силе хотя бы на ступень выше своих подчиненных из крепостей, то оказался бы для нас совершенно неуничтожимым. Мне уже было не просто разрывать связки боевых зомби, и перед встречей с самым главным парнем стоило подкопить сил. И, как, вероятно, и рассчитывал Тириан, в этом мне могли помочь сожранные кости. Даже раскусить будто бы каменные скелеты зомби было совершенно нереально, и справлялся с ними только мой желудок каким-то своим образом. А потому от каждой твари я мог взять сравнительно небольшую часть. Кисти, стопы, ключицы и коленные чашечки. Но после того, как мы обшманали 9 крепостей, в каждой из которых было по 1,5 десятка плюс-минус элитных зомби-гвардейцев, в сумме вышло довольно приличное количество. Если предположить, что энергия дара распределялась по костям равномерно, то, думаю, 2-3 скелета в сумме выйдет. И эффект от этого я начал ощущать уже на второй день исследования катакомб. Первым изменением, что я ощутил, стал увеличившийся вес. С учетом моих 2,5 почти метров, я и так весил за 200 кило. Но после пожирания кучи костей зомби мое тело стало еще раза в 1,5 тяжелее. Для обычного человека подобное увеличение стало бы большой проблемой, просто двигаться стало бы крайне сложно. Но для меня, неожиданно, это стало скорее благословением. Раньше мне нужно было внимательно контролировать свои движения, чтобы простым шагом не подкинуть себя вверх на 0,5 метра. Теперь выросший вес прибивал меня к земле и двигаться можно было, намного меньше обращая внимание на подобное. Однако это было лишь самое заметное изменение. Помимо увеличившегося веса я заметил еще 2 вещи. Во-первых, я стал меньше уставать. После того, как я добрался до примерно 3-й ступени силы, для меня сон и отдых в принципе стали далеко не так важны, как когда-то. Но раньше дело было скорее в том, что в моем теле начало накапливаться очень много энергии, и на то, чтобы ее потратить, нужно было больше времени. Теперь же я будто бы перешел на энергосберегающий режим, к счастью, при сохранении всех функций. Очень странное чувство, на самом деле, и не самое приятное к тому же, будто внутри что-то отключили, лишив меня законного права уставать и наслаждаться заслуженным отдыхом. Последним же изменением, самым незначительным, стал усилившийся голод. Из-за того, что я был гибридом человека с поглотителем, голод в принципе был моим постоянным спутником. Подсознательная жажда сожрать всех людей вокруг преследовала меня с самого инкубатора, и я уже научился с ней справляться. Так что, если я держал себя в руках, это не было проблемой. Но этот голод был, как и сама суть поглотителей, монстроподобным. Будто бы внутри меня сидела какая-то ненасытная тварь, постоянно требующая новых порций крови. А голод из костей ощущался куда естественнее. Примерно такой голод я испытывал еще на Земле, когда прочитал про интервальное голодание и ради интереса решил выяснить, сколько смогу продержаться без еды. И вот тот голод, что я ощутил на 5-й день диеты из одной только воды, был вполне похож на то, что я начал ощущать теперь, сильный, едва терпимый, но вполне адекватный. Так что контролировать его с моим опытом было не слишком сложно. В итоге я получил один полезный эффект, один сомнительный и один скорее вредный, и не сказать, что моя сила как-то ощутимо возросла. Но, тем не менее, я определенно не жалел, что потратил эти 3 дня на охоту на зомби. Как минимум потому, что сам факт возможности пожирания дара подтвердился, и Тириан на основе этого уже настроил кучу теорий по поводу потенциальных возможностей исследований. Однако это все мы договорились перенести уже на время, когда выберемся из катакомб. А вот кое-какие другие исследования безумный ученый откладывать не собирался, касались они, разумеется, Лой. Девочка сделала то, чего не смог даже Тибран, углядела во мне чудовище. До сих пор единственным, кто смог ощутить мою связь с поглотителями, помимо Майгу, был Тириан. И то он сделал это, воспользовавшись своим уникальным даром шестой ступени. Алой не была ни одаренной, ни даже благословленной. И ее тело тоже ничем не отличалось от обычного человеческого, что Тириан заявил с полной уверенностью, просканировав девочку своей магией. После того, как мелкая успокоилась, поняла, что я ей ничего не сделаю, и что я в целом неплохой парень, мы смогли ее расспросить. И единственное, что стало понятно, в девочке не было ничего особенного. Сирота, росла на улицах, боролась за жизнь. Ту жуть, которой она описывала свои от меня ощущения, Лой чувствовала и раньше. Пару раз в год, в основном зимой, когда в горах становилось совсем уж нечего есть, на оплот нападали монстры. По словам девочки, от меня исходила ровно та же аура, что и от тех монстров, которых она иногда видела, когда они прорывались через стены. Вот только не сказать, чтобы это как-то помогло мне или Тириану в понимании происхождения ее странной способности, а больше каких-либо зацепок не было. Так что в конце концов даже безумный ученый сдался. Сказал, что, пока не будут получены какие-то новые данные, самым здравым будет считать Лой просто уникумом. И в целом я бы не удивился, если бы это объяснение оказалось единственной возможной истиной. К примеру, Эллиса от рождения могла ощущать ману на несколько порядков лучше, чем обычные люди. Почему бы особому восприятию Лой не иметь приметно то же происхождение? Врожденная способность, как абсолютный слух или умение проделывать в голове сложнейшие вычисления. Правда, не знаю почему, но все-таки меня не покидало ощущение, что в случае Лой дело было в чем-то другом. Но, так или иначе, пока что это стоило оставить и сосредоточиться на более насущных вопросах. И единственным делом, что у нас осталось в катакомбах после трех дней исследований, стал дворец. В отличие от крепости, он был заперт, и вокруг него можно было сколько угодно ходить, ничего не опасаясь. Но мы-то хотели узнать, что внутри. Я мог выломать тяжелые ворота и отправиться на исследование в любой момент, но все-таки решил дать Шиита, Тириану и Исме, помогавшим мне обследовать катакомбы почти без передышки в эти три дня, время для отдыха. Наш лагерь мы перенесли от входа в катакомбы в одну из крепостей. Так было и безопаснее, и не так заметно, если бы стражники оплота все-таки решили сюда спуститься. Впервые с того момента, как мы попали в подземный город, мы все пятеро, включая Лой, улеглись поспать. Для меня сон не был необходим, но, раз уж выпала такая возможность, ей было грех не воспользоваться. А чтобы сон вышел более качественным, я воспользовался услугами Тириана, своей магией расслабившего мое тело настолько, что я и сам не заметил, как отрубился. Буквально магический способ. Жаль, что такого вот Тириана не было со мной перед ответственными турнирами или перед экзаменами. Тем не менее, проснулся я не сам. К звукам дыхания спящих товарищей и тихому похрапыванию Тириана прибавился еще один, которого не должно было быть в мертвых в куче смысла в катакомбах. Хлюпающий звук шагов по залитому нечистотами тротуару. Поднявшись на ноги, я осмотрелся по сторонам. Мы находились на втором этаже крепости, в обширном помещении без каких-либо перегородок, видимо построенном как укрытие для горожан. Вокруг него вдоль внешних стен шел довольно узкий коридор с бойницами, а соединялись коридор и общий зал тремя тяжелыми воротами в разных концах помещения. Для моих глаз непроглядная ночь и ослепительный день выглядели почти одинаково, но я все-таки различал тьму и свет и смог увидеть очень слабые отсветы сквозь одни из ворот. Осторожно, чтобы не шуметь лишний раз, я добрался до бойницы, сквозь которую пробивалось больше всего света. К сожалению, сквозь толстенные каменные стены я не мог видеть ауры живых существ. Выглянув в бойницу, я увидел троих человек, неторопливо идущих по улице к крепости. У двоих мужчин, идущих спереди и сзади, в руках были ярко полыхающие факелы. Женщина, идущая между ними, держала в руках большой ростовый лук с уже наложенной на тетиву стрелой. Одеты они были в доспехи из множества наложенных друг на друга стальных чешуек и мощные шлемы со стальными иракезами. На поясе у женщины висел меч, у мужчин также были приторочены мощные булавы, а на спинах можно было заметить закрепленные щиты. Обмундирование было явно очень качественное, куда лучше, чем у городской стражи, но при том серийного производства. Троица определенно принадлежала к какой-то элитной гвардии или чему-то похожему. К тому же, судя по их аурам, ребята были довольно сильны. Мужчины, на пике четвертой ступени, примерно на уровне Тибрана, женщина, и вовсе на пятой. Потому совершенно логичной была моя первая мысль о том, что это, пришедшие по мою душу люди из Тхалсы. Однако затем я заметил кое-что странное. Все трое были очень большими, буквально. Мужчины были сантиметров на 20 выше меня, а женщина, совсем великаншей, ее рост определенно приближался к 3 метрам. С расстояния это было не очевидно, тем более при том, что, как и у меня, их пропорции были совершенно нормальными, не похожими на те, что появлялись у нормальных людей-великанов из книги рекордов. И то, что они были такими одинаковыми, не оставляло сомнений. Тут не обошлось без магии. Как человек, использовавший для объяснения своих физических изменений и стремительного роста дар Бога, я знал, что подобное возможно. Не часто, но такое случалось, чтобы влияние Майгу изменяло тела людей. Похоже, эти трое были как раз из такого клана. При этом я, успев изучить все княжеские и графские семьи Тхалсы, мог с уверенностью заявить, что среди них не было ни одного с подобным даром, а клан с такими сильными одаренными должен был быть очень известен. Конечно, была вероятность, что эти трое – наемники от все той же королевской семьи, но, прикинув варианты, мне показалось все-таки маловероятным, чтобы клан Тхалсы, в котором в принципе было только 3 одаренных 5-й ступени, расщедрился на найм подобной компании. Так что куда скорее эти трое не были связаны с Тхалсой, и по крайней мере не стоило на них сразу набрасываться. Куда лучше было для начала все-таки поговорить. Разбудив Тириана, я шепотом объяснил ему ситуацию и сказал осторожно поднять остальных и на всякий случай приготовиться к бою. После чего спустился по лестнице на 1-й этаж и вышел из крепости навстречу троице. Увидев меня, они тут же остановились, мужчины встали перед женщиной, достали булавы и заняли боевые стойки. На меня оказалось направлено острие стрелы, выполненное в виде покрытой зазубринами спирали. Выдирать такую из тела будет очень больно. Из какой-то ветви раздался из-под забрала требовательный голос женщины. «Не понимаю, о чем вы», — развел я руками. «И вам не кажется, что при встрече стоит сначала представиться, а потом уже задавать вопросы? Не смей заговаривать мне зубы. Самовольное бегство из леса карается смертью. Назови себя и свою ветвь, иначе я сочту твое молчание признанием вины в дезертирстве». Я ощутил, как стремительно тает мое терпение. Уже было примерно понятно, что происходит. Но с учетом ее тона и того, что это уже почти на 100% было просто недоразумение, как-то оправдываться перед этими ребятами я не собирался. «Внимательно меня послушай. Ни о каком лесе я никогда не слышал, к вашему клану не принадлежу, ниоткуда не дезертировал, а то, что я такой же здоровый, как вы, это просто совпадение». На пару секунд троица замолчала, но по чуть расслабившимся боевым стойкам было заметно, что они меня все-таки услышали. «Покажи левое плечо», наконец крикнула женщина, все таким же требовательным голосом, но уже без особой злобы. Я повернулся к ним левым боком и презентовал левую руку, покрутив ее в разные стороны. «Клейма нет», подтвердив мою догадку по поводу необходимости демонстрации, произнес один из мужчин. «Понятно», кивнула женщина. «Вольно». Булавы были убраны обратно на пояса, а стрела вернулась в колчан у женщины на поясе. Недопонимание исчерпано. «Да», она сделала пару шагов вперед и низко поклонилась. Мужчины тут же последовали ее примеру. «Я приношу извинения за это». «Ничего, бывает», я кивнул. Хотя так было проще, все-таки далеко не каждую проблему стоило решать кулаками. Тем более, что эти трое пока что меня никак не обидели. И делать из них врагов просто из-за того, что я вырос сверх нормы, и для них это было триггером, было бы совершенным идиотизмом. Я, Рахира Ергал, 14-я дочь Леса Слез, женщина выступила вперед, подняла забрало шлема и протянула мне руку. «Это мои младшие братья, Граст и Банрат». Мужчины, подняв забрало, вежливо кивнули. При этом, хотя она и назвала их младшими, Им обоим было явно сильно за 30, а вот Рахира неожиданно оказалась довольно молодой, может быть лет 25. Иметь такую силу в таком возрасте их клан определенно был очень крутым, минимум на уровень превосходя королевскую семью Тхалсы. «Тим Тарс, я пожал протянутую ладонь. Очень странно было снова оказаться в компании людей выше меня ростом. Я уж думал, что больше со мной никогда такого не случится. На секунду даже показалось, что я вернулся в прошлое. Но когда из крепости, чтобы познакомиться с неожиданными гостями, вышли мои спутники, это ощущение сразу пропало. На фоне заключенных в доспехи великанов из клана Ергал, имевший среднюю комплекцию Тириан, казался совсем крохой, а Шиита и Исма, оба невысокие и субтильные, и вовсе казались детьми. Япончик даже до пояса Рахира не доставал. Про Лой в данном случае говорить и вовсе не стоило. Тем не менее, троица великанов явно нисколько не обижалась на шокированные взгляды, наоборот, их это скорее забавляло. Граст, похоже, самый доброжелательный из них, даже без особых вопросов поднял Лой, посадив себе на плечи, и катакомбы огласили восторженные визги девочки. Я ее таким, разумеется, не баловал. Еще раз прошу прощения за это недоразумение, подошла ко мне Рахира, когда первый ажиотаж знакомства спал. Мы выполняем заказ на сопровождение торговой группы и, проходя через оплот пяти великих, случайно услышали, что недавно от стражников сбежал человек неестественно большого роста. Нам известно только два клана, дары богов которых заставляют тела одаренных расти, как у нас, и они оба находятся за тысячи километров. Так что мы решили, что ты – беглец из нашего клана, а для нас подобные инциденты всегда были болезненным вопросом. Я все понял, можешь дальше не объяснять. Несмотря на то, что наше знакомство началось не на лучшей ноте, все трое здоровяков оказались очень разумными и приятными персонажами, что не могло не радовать. Рада этому, но если есть что-то, что мы можем сделать, чтобы искупить свою вину, пожалуйста, скажи, не стесняйся. Я поднял глаза на Рахиру. Знаешь, вообще-то кое-что есть. Глава 10. Изнутри дворец, как я и ожидал, тоже не оказался каким-то произведением искусства. Фактически, это была просто увеличенная копия крепости, с одним единственным отличием. На первом этаже в самом центре сооружения мы все-таки обнаружили тронный зал. Хотя, скорее это было справедливо назвать спальней. В изолированном от всего остального здания довольно обширном помещении стояла кровать трехметровой ширины. Также тут стояли несколько шкафов, у стены, остов разбитого ростового зеркала, рядом, трюмо с еще одним зеркалом, за почти таким же, только менее изящным, моя мама когда-то сидела и красилась. Посередине помещения угадывались останки пары просторных диванов и стоящего между ними столика, еще один стол, уже большой и окруженный несколькими полуразвалившимися стульями, стоял неподалеку от входа. Не было никаких сомнений, это было обиталище какого-то очень высокопоставленного персонажа, и очень логично было предположить, что лежащая на кровати зомби-женщина в проржавевшей, но все равно очень дорого выглядевшей броне, была этим самым персонажем. Тем более что, когда 8 стоявших по сторонам кровати зомби-стражником рванулись на нас, она резким движением поднялась в сидячее положение и жутко скрипящим, но вполне разборчивым голосом выкрикнула: «Стоять!» Стражники замерли на месте, после чего, будто провинившиеся псы, медленно вернулись на свои места. Такого я, честно сказать, не ожидал, и перспектива переговоров с королевой зомби на секунду ввела меня в ступор. Однако присутствие Рахиры с ее братьями, а также Тириана с Исмой, явно ожидавших моего решения, заставило быстро прийти в себя. Я взглянул сидящий на кровати зомби в глаза, мутные и затянутые мертвенной пленкой, но почему-то все равно странно красивые. «Ты, местная королева?» Окинув меня и моих спутников пристальным взглядом, королева плавно кивнула. «Я, Астала, правительница Кальпакта. Что привело вас, живые, в проклятый богами город?» «Любопытство», — пожал я плечами. «Я не имею ничего против вас», — немного помолчав, произнесла она, — «однако живым здесь не место, и свое любопытство вам придется оставить при себе. Уходите сейчас, и я сделаю вид, что вас тут не было, а иначе вы умрете». Я повернулся и глянул на остальных. Шиита я оставил слой, его вторая ступень тут была бесполезна, тем более что зомби видели сквозь магию тьмы. Однако остальные были довольно сильны. Даже если Астала была сильнее обычных зомби, я не чувствовал, что мы были в проигрышном положении. Правда, если бы Рахира после увиденного решила бы развернуться и уйти, то я бы скорее тоже предпочел отступить. И трусость тут была ни при чем. Мне и так уже хватало в жизни опасного дерьма, и вмешиваться в очередную лепешку без особых причин и мотивов было бы скорее глупостью, чем храбростью. Не было похоже, что в этом месте мы сможем получить что-то полезное, кроме дара из костей зомби, которого я накопил уже прилично, и еще несколько кистей и ступней вряд ли бы что-то поменяли. Самым же ценным с материальной точки зрения в помещении был доспех Асталы, но ради него я точно не собирался стараться. Однако Рахира лишь кратко кивнула, говоря тем самым: «Как скажешь, так и будет». Мнение Исмы в данном случае никто спрашивать не собирался, а Тириан едва ли не прыгал на месте, с маниакальной жадностью глядя на Асталу. Безумный ученый уже препарировал с десяток зомби, видимо, дойдя до пределов в возможностях исследований, и ему явно не терпелось разобрать теперь уже правительницу подземного города по косточкам, а потому на чашах весов перевесили все-таки любопытство и желание завершенности. Отступить в шаге от завершения всего этого действа было бы очень обидно. «Извини, но мы не уйдем», — вновь повернулся я к Астале. «Очень жаль», — покачала головой зомби, после чего махнула рукой, отдавая молчаливый приказ своим стражам к атаке, а затем и сама, соскочив с кровати, рванулась к нам, выхватывая из крепежей на поясе короткие боевые топорики. Мы устремились навстречу. Перед тем, как мы открыли ворота дворца, с Рахирой и ее братьями уже была обговорена стратегия. Несмотря на то, что троица великанов согласилась на рейд во дворец без секунды раздумий, я все-таки не хотел, чтобы они сильно пострадали. Все-таки людьми они были хорошими, и для них помирать просто потому, что они захотели искупить свою и так небольшую вину, было бы как-то неправильно. Так что для них я назначил более безопасные роли. Женщина, хотя с учетом возраста, ей оказалось 24, правильнее было все-таки называть ее девушкой, как единственный боец дальнего боя, должна была остаться в тылу и помогать остальным стрелами. Ее братья по плану работали живыми светильниками, мы закрепили факелы на их шлемах, а также защищали Тириана и Исму, которые должны были вступить в бой с обычными зомби. Я же должен был заняться боссом, если такой обнаружится. Такой, очевидно, обнаружился и, очень удачно, Астала сама решила атаковать меня, как лидера нашей группы мародеров. Опередив своих стражников, несмотря на то, что стартовала позже, она налетела на меня, одним топориком атакуя бок, а другим – шею. Несмотря на то, что этому оружию, как и доспехам Асталы, уже явно было несколько сотен лет, проверять его прочность и остроту своей кожи мне не слишком хотелось. Но, хотя правительница подземного города и была куда быстрее своих стражей, до моей скорости ей еще было далеко, а потому я успел среагировать и выполнить два идеальных удара. Первый – кулаком снизу вверх в левый топорик, который должен был перерезать сонную артерию. Второй – локтем сверху вниз в правый топорик, направленный ровно мне в печень. Оба удара пришлись ровнёхонько по плоскостям топоров. Из рук своего оружия Астала не выпустила, хотя я ощутил, как задребезжали ее кости от такого столкновения. Однако, хотя прочности древних топориков явно хватило бы, чтобы рассечь мою плоть и не сломаться под ее силой, моя сила была совсем иным делом. Топорище правого томагавка изогнулось градусов на 30, а левый топорик и вовсе с громким звоном сломался недалеко от лезвия, которое, отлетев, глубоко вонзилась в потолок спальни Асталы. Замерев на секунду и взглянув на ставшее бесполезным оружие, зомби недовольно взрыкнула, отбросила оба топорика в стороны и устремилась в рукопашную. И мне пришлось в полной мере ощутить, что значит тяжелый удар. Астала не была низенькой и хрупкой, даже без брони в ней наверняка было бы не меньше 1,80 м. Но даже так, нормальным женским весом при таком росте было 1,65 кг. Плюс, возможно, около 20 килограммов доспехов. Однако в правительнице подземного города, судя по моим ощущениям, было не меньше 2/3 тонны веса. При том, что она была меня на 70 сантиметров ниже, Астала была более чем в 2 раза тяжелее. Удары ее закованных в сталь кулаков ощущались как прямые попадания промышленного отбойного молота. Если бы мы соревновались, к примеру, в поднятии штанги или силе сжатия пальцев, я бы одержал безоговорочную победу, но мощь ударов, напрямую и очень сильно зависевшая от массы, была совсем иным делом. К тому же ее кулаки были закованы в стальные перчатки с шипованными костяшками, что, может быть, на силу и не особо влияло, но вот урон от каждой атаки увеличивало в несколько раз. От первой же ее атаки, которую я для проверки принял в жесткий блок предплечьем, я получил жесткую и обильно кровоточащую гематому. И если бы я сам не ощутил на себе воздействие дара зомби, то, вероятно, вдобавок ко всему этому еще и перелом бы заработал. Определенно, встречать удары о скалы в лоб, тем более с учетом того, что она, зомби, и не может ни выдохнуться, ни устать, было совершенным бредом. При этом мои атаки, хоть и оставляли на металле доспеха все новые и новые вмятины, на нее ровным счетом никак не влияли. И даже отбрасывать зомби-босса ударами, как я делал это с обычными мертвяками, было невозможно. Она была тяжелее меня в 2 с лишним раза и откидывала от каждого удара скорее меня самого. Благо, за последние 3 дня планомерного уничтожения зомби я смог найти еще 2 способа, как справляться с этими ребятами. Куда менее эффективных, но тем не менее действенных. Первый – вывихи. Ровно по той же причине, по которой было возможно разрывать суставы зомби, чьи кости было практически невозможно уничтожить, очень неплохо работали силовые захваты, как в каком-нибудь самбо. С их помощью можно было, если не вырвать руку из плеча, то по крайней мере сильно повредить связки, что приводило к почти полной потере подвижности конечности. Вторым же способом было свежевание. Зомби были бессмертны и продолжали щелкать челюстями, даже когда черепа оказывались отделены от тел, но приводили в движение их тела все-таки мышцы, как и у живых людей. Если удавалось отделить мясо от костей и оставить от зомби один только скелет, двигаться ему становилось банально ни на чем. Не знаю, была ли в этом мире некромантия с призывом скелетной нежити, способной двигаться, имея только кости. Но эти зомби все-таки не были выше правил биомеханики.